Портрет клиента. Для того, чтобы реклама была написана на языке, понятном клиенту, и ссылалась на понятные и привлекательные для него вещи, автору рекламы желательно составить собирательный портрет типичного клиента. Представить себе этого человека, его внешний вид, его имя. И потом держать в голове этот портрет во время работы над рекламой. И задумываться, а поймет ли моя Марья Ивановна вот эту фразу? Привлекательна ли для нее эта особенность товара? Заинтересует ли ее вот это предложение? Или лучше придумать что-то другое? Этот нехитрый прием способен ощутимо поднять эффективность вашей рекламы. Попробуйте, не пожалеете.